Глава 26. «Ее высочество Май Оливия Ламар», — объявил церемонимейстер. Я едва заметно поморщилась. Мы же договорились, что я до последнего не буду раскрывать свой статус, несмотря на то, что все находящиеся в гостином холле знают о нем. Или уже не важно. Вот он, избранный император, стоит у дверей в тронный зал. Величественный, красивый, отстраненный. Смотрит на меня прямо и твердо, лицо серьезное, а в глазах улыбка. Я чувствую, что начинаю краснеть, а грудь обжигает воспоминания. И пусть мне пришлось сегодня согласиться на пудру и не только. Косметика вряд ли скроет мои полыхающие щеки. Как пережить этот день? Я перевела взгляд на стоявшую в стороне читу королей Эрограна. Вот чей вид замораживает лучше ледяного душа. Их враждебные взгляды быстро привели меня в чувство. Подняла подбородок выше и шагнула вперед. Дедушка ждал у прохода. Торжественно взял под руку и повел через холл. Очень предусмотрительно с его стороны. Платье висело, как чугунная кераса. Да и выполняло защитную функцию не хуже ее. Вся ткань, от ворота до туфлей, была покрыта камнями. Сотнями, тысячами камней. На войне платью цены бы не было. Какая стрела может пробить алмаз? Лента потока красиво обвивала мое запястье, служа этаким разноцветным сверкающим браслетом. Теперь все видели, что я исток. Я тепло улыбнулась бабушке. Она тоже приехала на коронацию. Ответила неглубоким реверансом на поклон Ориона и Анхеля. Дедушка вел дальше. Рядом с Кристоном стоял Георг и какой-то незнакомый мужчина. Загорелый, симпатичный, на вид немногим старше его самого. «Оливия, доброе утро. Позволь представить тебе моего дядю, Майсарта». С улыбкой поклонился мне будущий император. И в его голосе звенело едва сдерживаемое ликование, а глаза требовательно ловили мой взгляд. Лицо Кристона посвежело, помолодело, наполнилось светом. Он стал похож на того очаровательного самоуверенного парня, которого я знала в академии. Я смущенно поприветствовала младшего брата Алора. Сердце билось где-то в горле. Огромная благодарность тем, кто придумал пудру и пышные прически. Иначе все бы в этом зале увидели мои полыхающие уши и щеки. Один только взгляд на Кристона и перед глазами его обнаженная грудь, прижимающаяся к моей. Пальцы, рисующие узоры на моей коже. Губы, продолжающие тот узор поцелуями. «Давно не бывал на коронации», — со смешком произнес Майсарт. «Нас позовут?» «Да», — ответил Тан. «Сначала пригласят гостей, потом родственников. Последними войдем мы. Хранитель короны встретит у трона вместе с духовником». Я обернулась и заметила, что народу в гостиной постепенно становилось меньше. Церемонимейстер незаметно уводил их через неприметную дверь в стене, каждого в соответствии с его рангом. Если я правильно поняла, парадные двери открывают только перед будущим императором. В конце концов остались мы втроем – Кристон, я и дедушка. Я непонимающе осмотрелась. Не успела задать вопрос, как огромные двери в тронный зал распахнулись, и зазвучала торжественная музыка. «Ладно». Я не слишком сведуща в дворцовом этикете. Могу чего-то и не знать. Вперед вышел дедушка. За ним Кристон повел меня. Вот так мы и шли, величественным треугольником, по длинной ковровой дорожке, заканчивающейся у изумительной красоты трона из чистого золота, под торжественное молчание гостей, выстроившихся живым коридором. У подножия трона Кристон обернулся, перехватил мою руку. Поднял ее и громко объявил. «Сегодня мы коронуем императрицу Май Оливию Ламар». «Что?» Наверное, только окаменевшие от шока мускулы и крепко держащая рука Кристона не позволили мне грохнуться в обморок. «По закону Ламара I, порядок престола наследия определен четко. Трон получает первоисточник в императорском роду. Да здравствует императрица Оливия, дочь Ламара XI. Источник. Герой освободительной войны». Кристон еще что-то говорил, но шум в ушах не давал разобрать ни слова. Я была потрясена, оглушена и растеряна, в полном шоке от происходящего. Видела улыбающегося дедушку, ликующего Георга. Они знали все это время. Наконец Кристен низко поклонился и шагнул назад, разрывая наши сцепленные руки, давая дорогу храмовнику. Тот тронул чем-то холодным мой лоб, коснулся потока, распрямил его и что-то сделал над моей головой. Я не видела, что происходило. Лишь немаленькая тяжесть, опустившаяся на макушку, дала понять, что священнослужитель создал корону из моих лучей. Храмовник-мастер? На все ушло буквально полминуты. За это время я даже не успела возмутиться. А сейчас было уже поздно. Зал взорвался аплодисментами и криками. «Императрица! Императрица Оливия!» Кристен стоял ближе всех к трону. Его голос я слышала отчетливо. Но громче всех, конечно, кричал Георг. «Как они могли меня так подставить? Ни словом, ни взглядом не предупредить, намекнуть?» Я едва сдерживалась от того, чтобы не ругнуться и не запустить корону в чью-то голову. Все-таки на меня смотрят подданные. И какая бы из меня ни была плохая императрица, но уж лицо я держать умею. Вперед к трону вышел король Эрограна. Его лицо полыхало от гнева. «Что это значит, ваше высочество?» Отчеканил он, смотря на Кристена. «Как же наши договоренности?» «Во-первых, я не высочество», вежливо ответил тот. «Я не сын Ламара, а сын Алоры Сарт и моя Баклера, ее жениха. Когда я с вами договаривался, у меня не было этой информации. Также не было и о том, что Оливия – дочь императора». Кристен коротко поклонился. «Я чту закон империи, закон Ламара Первого, и не могу его нарушить». Из ноздрей от Лары Четвертого буквально повалил пар. «Во-вторых, я не отказываюсь от помолвки». Кристен мягко улыбнулся. «Я согласен взять в жены вашу дочь». «У меня замерло сердце». «Но как честный человек хочу предупредить, что сейчас я даже не наследник майерства Сартов». Он повернулся к загорелому мужчине. «Мой дядя оказался жив. Я лишь незаконно рожденный сын семейства Боклер». «Вот жук! И ведь ни одного слова неправды». Мысленно я восхитилась тому, как он изящно выкрутился. Представил себя бедным нищим бастардом. Я перевела взгляд на принцессу. Теперь слово за ней. «Папа!» – раздался тоненький голосок. «Я не против». «Договорить ей не позволили?» Король Эрограна грозно рявкнул, затыкая дочь. «Моя дочь будет только королевой, и никак иначе». Он обвел всех нас, стоящих у трона, убийственным взглядом. «Помолвка расторгнута, а вы все еще пожалеете». Я по-прежнему не могла выдавить из себя ни слова. Смотрела, как уходит король соседнего государства, со злостью чеканя шаг. И с ужасом понимая, что придется мне разгребать всю эту кучу неприятностей, которые сегодня навалились. «Я помогу тебе», — ко мне подошел дедушка. «Насколько мне хватит? Мы все поможем. Не переживай. Это несложно управлять империей». «Несложно?» Хотелось упасть, закрыть лицо руками и завыть. Ближайшей горизонтальной поверхностью оказался трон. Я опустилась на жесткое сиденье, вцепилась в подлокотники и мысленно застонала. «Сколько предстоит выучить, узнать, сделать? Впереди годы напряженной работы, учебы, управления». Я чувствовала себя мелкой букашкой, у которой случайно выросли огромные крылья, и теперь она не знает, что с ними делать, как пользоваться. Дедушка положил свою руку на мою и крепко сжал, подбадривая. «Не понимаю», – пробормотал неуверенно. «Храмовник-мастер, он сделал корону. Но ведь она просуществует до его смерти, а потом...» Ламар заулыбался. «Это древняя традиция. Когда коронуют источника, то первую корону делают из его потока. Настоящая корона вон». Он кивнул за мою спину. «У хранителя императорских регалий». Я обернулась. Немолодой мужчина с важным видом держал чуть в стороне от моей головы на вытянутых руках подставку свинцом, сверкающим россыпью алмазов всех форм и размеров. Венец был таким ярким, что глаза сразу же заболели. «Ему же, наверное, тяжело так стоять весь вечер», – пробормотала я и взяла корону. Настоящая оказалась даже тяжелее и выглядела в точности как созданная, которую я сняла. Надела на голову настоящую, а созданную развеяла, выдернула золотой луч из потока. И только после этого заметила потрясенный взгляд не только хранителя регалий, но и дедушки. «Я сделала что-то не то?» Голос испуганно дрогнул. «Ну что ты, сестренка?» Раздался рядом веселый возглас Гео. «Ты все сделала правильно. Долой замшелые традиции. Начинается новая эра». «По-моему, кто-то уже набрался». Младший брат распахнул объятия и крепко прижал к себе, обдав запахом вина и цветов. Они были расставлены везде в зале. Его глаза возбужденно блестели, а язык заплетался. «Потанцуешь со мной?» Я отрицательно помотала головой. «Не думаю, что это хорошая идея. Платье висит, как телега зерном. Боюсь, свалюсь прямо посреди зала». «Ну да», — кивнул Гео. «В этом же платье короновали первую императрицу». Я мысленно присвистнула. «То есть ему уже 300 лет?» «И каждое следующее добавлял еще по сотни камней». Брат наклонился к уху и прошептал заговорчески. «Ты только ничего не шей, а то твоя преемница даже стоять в нем не сможет». Широко улыбнулся, схватил у проходящего мимо слуги еще один бокал и улизнул в зал. «Высматривать тебе партнершу». Я опять осталась одна. Грянула музыка. Бал сверкал и очаровывал. Народ веселился, танцевал, смеялся. Это была победа, наша победа. Я видел Гео, кружащегося с какой-то молодой девушкой. Майгора, общающегося со старшим сыном Дрембов, истока бывшего телохранителя императора. Дедушку в кругу членов совета. И Кристона, одиноко стоящего у мраморной колонны с бокалом в руке. Вот за что он вчера извинялся. А я не поняла. Он слышал наш разговор в библиотеке с Гео и знает, как негативно я отношусь к короне. Но это не помешало ему использовать меня в темную, чтобы одним махом избавиться от проблемы в лице короля Рагнана и его дочери. Кто-то подходил к трону, кланялся, восхищался тем, что страну опять правит исток, заверял в своей преданности. Я послушно растягивала губы в улыбке, что-то отвечала, обещала, благодарила. От тяжелого платья болела спина и плечи. Из-за бессонной ночи веки налились тяжестью. Я хотела быть где угодно, только не здесь, в тронном зале, сидящей на жестком, неудобном троне с короной на голове. Настроение стремительно ухудшалось. И вдруг теплым комочком затрепетало сердце. Я почувствовала, как Кристон смотрит на меня. Я всегда чувствовала, когда он смотрит. Всегда знала, где он находится и что думает. И всегда буду. Я повернула голову и встретилась с его глазами. Мы глядели друг на друга через пространство, заполненное людьми, и мысленно разговаривали. «Простишь меня?» «Конечно». «Я люблю тебя». «Я тоже». Его избавление от помолвки стоило мне короны и свободы выбора. Но разве это большая плата за возможность быть вместе с человеком, которого люблю больше жизни, за которого отдам ее без всякого сомнения? Я догадываюсь, как ему было тяжело. Неделю до коронации он провел в раздумьях. Поэтому я его не видела ни за обедами, ни в залах совещаний. Долго и тщательно он выбирал, как поступить, и в конце концов выбрал меня. Еще неделю назад я считала, что жизнь кончена. Так чего я ною из-за потерянной свободы? Императрица я или дрожащий свиной хвостик? Откуда-то взялись силы. Я грациозно встала с трона, спустилась в зал и направилась к Кристону. Его глаза изумленно расширились, когда я подошла вплотную, отобрала его бокал и сделала изрядный глоток. Да, дедушка прав. Воспитание хромает на обе ноги. «Ты как-то сказал, что династия Ламаров засиделась на троне», — произнесла с улыбкой. «О чем ты?» Кристон нахмурился. «О том, что пора основать новую». Я подмигнула. «Как думаешь, нашему сыну подойдет имя? Лориней Сарт Первый». Только сейчас я заметила, как он был напряжен все это время. Его уверенность и спокойствие в разговоре с королем Рограна были напускными, как и громкие радостные крики у трона и отстраненный равнодушный вид с бокалом среди танцующих пар. Сейчас из Кристона словно вынули стержень. Он ослаб, смутился. В уголках его глаз блеснули слезы. В них было столько всего. И мольба, и боль, и признательность, и восхищение, и страсть. А главное, любовь. Бесконечная, одна на двоих. Он порывисто выдохнул и прошептал. «Это самое лучшее имя на свете, Ваше Величество. Самое лучшее».